Игнорируя недоумевающие взгляды своих подчиненных, Икару просто махнул рукой, отпуская трех теневых клонов, а затем повел свой отряд дальше. Вскоре начался бой, и у всех не осталось времени думать о чем-либо еще. Икару же, сражаясь с Шиноби Тумана, одновременно использовал технику ментальной связи, чтобы следить за сражением своих клонов. Нужно признать, что поле боя действительно было хорошим местом для ловли рыбы в мутной воде. Всего через несколько мгновений три теневых клона нашли возможность высосать чакру у двух шиноби тумана, получив около 10 тысяч единиц чакры. При такой скорости, очень скоро их тела просто не смогут вместить больше чакры. Как только эта мысль пришла ему в голову, Икару немедленно сообщил трем теневым клонам, чтобы они не только сосредотачивались на поглощении чакры, но и подобающим образом демонстрировали свою силу, используя для сражения несколько техник ниндзюцу, которые нуждались в практике. Таким образом, они могли одновременно повысить уровень мастерства этих навыков и потратить часть чакры, что позволяло им поглотить еще больше чакры. Это была двойная выгода. Что же касается дополнительной чакры, потраченной теневыми клонами в бою, в любом случае, она была получена бесплатно, так что Икару это не особо беспокоило. Так, время шло минута за минутой, и после многочисленных попыток клоны наконец достигли баланса доходов и расходов, а уровень мастерства различных навыков начал вжух-вжух-вжух подниматься вверх. Видя это, Икару окончательно успокоился. И именно в этот момент двое джонинов тумана нашли его. Хотя в последнее время он не проявлял себя слишком ярко, шиноби тумана все равно заметили его. Ничего не поделаешь, в этом и заключался недостаток известности. Глядя на двух человек, которые неслись прямо к нему, Икару внезапно почувствовал некоторое облегчение от того, что заранее создал трех теневых клонов. Иначе, если бы эти двое связали его боем, не представить, сколько бы он потерял. Глава 524. Мирная передышка вжух-вжух. Два джонина тумана, даже не приблизившись вплотную, метнули кунай, целясь прямо в жизненно важные точки Икару, сердце и горло. Однако для него подобная атака казалась не более чем детской забавой. Единственного быстрого взгляда хватило, чтобы отследить траекторию полета обоих кунаев, после чего он, не оборачиваясь, метнул свои, с безупречной точностью отразив нападение. Завершив этот маневр, он обернулся к находившимся неподалеку Кабаяши Джунджи и еще одному такубицу джонину из Канахи. «Будьте осторожны», произнеся это, он применил технику мгновенного меча. Его тело превратилось в голубоватую вспышку, устремившуюся с невероятной скоростью к двум джонинам тумана. Кабаяши Джунджи и остальные, увидев его движение, лишь молча кивнули, давая понять, что услышали предупреждение. Большего они все равно сделать не могли. Сейчас они сами испытывали колоссальное давление, сражаясь с группой ниндзя тумана. Откуда им было взять силы, чтобы беспокоиться еще и о двух напавших джонинах? Им оставалось лишь положиться на Икару. К счастью, за последнее время боевые достижения Икару говорили сами за себя, поэтому никто особо не переживал, что он не справится с двумя джонинами тумана. Это значительно снимало напряжение. Все-таки они имели дело с двумя настоящими джонинами. Если бы Икару оказался им неровнее и позволил напасть на своих товарищей, вот тогда бы настала настоящая беда. О чем думали остальные, Икару не знал, да и не стремился узнать. Сейчас он размышлял лишь над тем, сколько времени ему потребуется, чтобы победить этих двоих. Это не было самонадеянностью, его сила говорила сама за себя. Всего два джонина точно не могли быть ему достойными противниками. Даже если бы один из них был джонином из клана Кагуя, даже тогда они не смогли бы одолеть его. Даже не используя всю свою мощь, а лишь показав боевой потенциал, с которым он штурмовал порт Юдзин, ему хватило бы сил, чтобы победить обоих. Так что, если он и решит не выкладываться в полную силу, это не должно выглядеть слишком очевидно. Однако, судя по облику этих двух джонинов тумана, они тоже не планировали сражаться с ним насмерть. В таком случае, у них было своего рода молчаливое соглашение. «Пожалуй, я могу воспользоваться моментом, чтобы набрать побольше очков мастерства», — подумал Икару, вспомнив, что сегодня еще не выполнил свой план духовной практики, и не мог упустить такую возможность. Эти мысли промелькнули в его голове за долю секунды, и Икару мгновенно оказался перед джонином из клана Кагуя, взмахнув своим длинным мечом. Дзинь раздался чистый звон столкновения металлов. Удар Икару был блокирован густыми костяными шипами, вырвавшимися из руки противника. Во все стороны брызнули искры, но противник не получил никаких повреждений. «Хе-хе», Джонин из клана Кагуя издал зловещий смешок, затем тихо выкрикнул, активируя способность Шикацумику. Множество костяных шипов прорвалось изнутри его тела, превратив его в подобие дикобраза. Он последовательно применил различные техники тайдзюцу своего клана, начав атаковать Икару. Икару двигался с поразительной ловкостью, избегая опасных атак. Полностью активировав трех Тамай Шаринган, он отслеживал каждое движение противника и вступил с ним в ближний бой. В то же время другой Джонин Тумана остановился и начал кружить поблизости, выжидая удобный момент для атаки. Он то метал ниндзя-инструменты, то применял техники ниндзюцу, координируя свои действия с Джонином из клана Кагуя. Их цель была проста – не давать Икару возможности атаковать других ниндзя Тумана на поле боя. А это как раз идеально совпадало с планами Икару. Он воспользовался этой битвой, чтобы усиленно накапливать очки мастерства для различных навыков. Время шло секунда за секундой, и хотя битва трех ниндзя казалась ожесточенной, каждый из них придерживал козыри в рукаве. Точнее, у Икару этих козырей было 5-6, если не все 8. Но несмотря на это взаимное сдерживание, с течением времени двое джонинов тумана начали явно уставать. Ничего не поделаешь, даже если обе стороны не выкладывались полностью, это все равно был бой уровня джонинов, потребляющий немало энергии и чакры. И очевидно, что этим двоим не хватало выносливости в сравнении с Икару. Конечно, свою роль сыграло и то, что перед боем Икару высосал чакру из нескольких ниндзя тумана, восполнив 70-80% чакры, которую забрали его теневые клоны. Иначе, имея лишь четверть своей обычной чакры, он вряд ли смог бы измотать обоих противников. Видя, что они уже едва держатся на ногах, Икару приготовился действовать всерьез и нанести решающий удар. Но в этот критический момент к ним на помощь прибыли еще два джонина тумана. Хотя это были лишь такубицу джонины, их появление значительно облегчило положение первых двух. Делать нечего. Икару пришлось продолжить эту своеобразную игру. Солнце село, взошла луна. Незаметно прошел целый день, и наступил вечер. Вместе с огромным фейерверком, взорвавшимся в стороне порта Юдзин, ниндзя тумана начали организованное отступление. Очевидно, это был сигнал к отходу. Оппоненты Икару, уже третья смена противников, тоже получили этот сигнал и приготовились отступать. Икару изначально хотел задержать их, чтобы восполнить потраченную чакру, но, оглядев группу джонинов тумана, собиравшихся неподалеку, все же отказался от этой идеи. За последние несколько часов он уже убил одного джонина и одного такубицу джонина тумана, а также серьезно ранил еще двоих. Этих достижений было уже достаточно, не было необходимости создавать себе лишние проблемы. Лучше потратить это время на анализ результатов, полученных теневыми клонами. Рассудив так, Икару больше не предпринимал неосторожных действий и просто наблюдал за уходящими джонинами тумана. Вернувшись во временный лагерь, он выяснил размер потерь своего отряда, сделал обычные распоряжения, а затем уединился в укромном уголке. Подняв руку, он отменил технику теневого клонирования. В тот же миг где-то на поле боя исчезли три теневых клона. Немедленно огромное количество опыта, практики и воспоминаний хлынуло в сознание Икару. В этот момент, даже несмотря на то, что его характеристика дух достигала 20 пунктов, позволяя разделять внимание, поток опыта и воспоминаний вызвал у него сильную головную боль. Прижав пальцы к вискам, он, превозмогая дискомфорт, начал усваивать и обрабатывать этот опыт и воспоминания. По грубым подсчетам, три его теневых клона в общей сложности поглотили около 250 000 единиц чакры. Вся эта энергия была направлена именно на практику техник стихия воды. Бурная водная волна, стихия воды, водяные столбы, стихия ветра, штормовая ладонь, стихия земли, стена земляного потока и стихия молнии, удар молнии. На самом деле, у него было гораздо больше навыков, требующих вложений, но не стихия огня, техника пламени великого драконьего огня, не стихия воды, режущая водяная волна, не техника теневого клонирования сюрикена, не покров из чакры не подходили для демонстрации на публике, стихия огня. Техника пламени великого драконьего огня была секретной техникой клана Учиха, и в отличие от стихии огня, техники великого огненного шара, она не была распространена по всему миру шиноби. Если бы теневой клон применил ее, это определенно привлекло бы нежелательное внимание. Та же логика применялась и к стихии воды, режущей водяной волне. Эту технику он приобрел за огромное количество очков заслуг в деревне. С какой стати неизвестный ниндзя мог бы ее использовать? Это неизбежно вызвало бы подозрения, поэтому он также временно отказался от нее. Что касается техники теневого клонирования сюрикена и покрова из чакры, Икару определенно собирался использовать обе техники в будущем, и если бы его теневые клоны применили их сейчас, это могло бы связать эти техники с ним, хотя это и не создало бы серьезных проблем, но все же доставило бы некоторые неудобства. Икару не хотел навлекать на себя лишние неприятности, поэтому не позволил теневым клонам практиковать эти техники. Наконец, стихия молнии. Световое тело молнии. Эта техника использовала электрический ток для стимуляции тела, увеличивая скорость, и очевидно требовала реального физического тела для применения. Хотя теневые клоны считались материальными, по сути они были лишь сгустками чакры, поэтому, естественно, не могли использовать эту технику. Таким образом, в итоге теневые клоны могли практиковать лишь несколько довольно обычных и распространенных техник ниндзюцу. Впрочем, и этого было достаточно. Без вложения этой чакры неизвестно, сколько времени потребовалось бы для повышения уровня этих навыков. Возможность сэкономить силы, пусть даже немного, была крайне ценна. Кроме того, хотя эти техники ниндзюцу были довольно обычными, на высоких уровнях они становились весьма полезными. Они не только помогали ему быстрее изучать и разрабатывать новые навыки, но и существенно разнообразили его боевой арсенал. Поэтому вложения определенно стоили того. Глава 525. Долгожданная поддержка. Завершив поток сумбурных мыслей, Икару собрался с духом и приступил к насущной задаче – преобразованию накопленного опыта тренировок и воспоминаний в драгоценные очки мастерства для соответствующих навыков. К сожалению, из-за того, что он не развеивал технику теневого клонирования для обновления состояния клонов, эффективность тренировки к концу заметно снизилась. В итоге, при одинаковом расходе чакры, количество полученных очков мастерства составило едва ли половину от обычного результата. Это обстоятельство порядком огорчило Икару. Поразмыслив немного, он принял решение, начиная с завтрашнего дня, обязательно выделять время для своевременного усвоения опыта теневых клонов, преобразования его в очки мастерства и обновления состояния новых клонов. Даже если не получится поддерживать привычный часовой цикл обновления, как во время стандартных тренировок, перерывы все равно не должны затягиваться, иначе потери будут просто непозволительными. Бросив последний взгляд на панель с показателями мастерства различных навыков, Икару отбросил лишние размышления и сосредоточился на практике техники мистической ладони и техники отражения сердца. План тренировок на сегодня еще не был выполнен, и он не мог позволить себе расслабиться. Незаметно наступил следующий день, раннее утро. Икару, успевший проспать всего несколько часов, был внезапно разбужен оглушительным взрывом. Он открыл глаза, на мгновение замер в оцепенении, а затем молниеносно вскочил, сложил печати руками и применил ниндзюцу, стихия ветра, крылья ветра. Шух, за его спиной материализовались изящные крылья из бледно-голубой чакры. Взмахнув ими, Икару стремительно взлетел высоко в небо. Сверху он накинул взглядом направление, откуда донесся взрыв, и, как и ожидалось, обнаружил, что шиноби тумана вновь начали наступление. Вскоре звуки взрывов участились, превращаясь в непрекращающуюся канонаду. Икару не стал тратить время на длительное наблюдение и быстро спустился на землю. К этому моменту во временном лагере уже никто не спал. Встретившись с вопросительными взглядами товарищей, он не стал тратить слова впустую и лаконично произнес: «Шиноби тумана снова атакуют», после чего приказал всем собрать снаряжение и поскорее подкрепиться. Хм, говоря о еде, речь шла, конечно, о солдатских пилюлях. В такой ситуации не было времени на полноценную готовку, главное было наполнить желудок перед боем. Примерно через четверть часа от командующих джонинов поступил приказ. Икару быстро пробежался по нему глазами. Сегодня им снова предстояло оборонять определенный участок, не позволяя шиноби тумана прорвать окружение и расширить зону боевых действий. Приняв задание, он не стал медлить и немедленно выдвинулся вместе со своими подчиненными. Когда они почти добрались до места назначения, Икару, как и в прошлый раз, применил технику теневого клонирования, создав трех теневых клонов. Затем он заставил клонов использовать технику трансформации, изменить внешность и покинуть основной отряд. Шиноби Канахи, находившиеся под его командованием, хоть и были немного озадачены его действиями, проявили благоразумие и не стали расспрашивать. В конце концов, Икару ведь не предатель, так зачем им копаться в этом деле? К тому же, он был их непосредственным начальником, и выяснять его секреты было равносильно самоубийству. Более того, всем им вскоре предстояло сражение не на жизнь, а на смерть, и у них не было ни времени, ни энергии, чтобы отвлекаться на подобные мелочи. Гораздо разумнее было потратить эти минуты на размышления о том, как выжить в этой войне. Судя по всему, конфликт уже близился к завершению, и никто не хотел погибнуть прямо перед рассветом мирной жизни. Примерно через полчаса разгорелся бой. К счастью, шиноби тумана, атаковавших их оборонительную линию, было не так много, что позволило защитникам немного перевести дух. Икару тоже почувствовал облегчение, ведь меньшее количество противников означало больше возможностей для маневра. Ему становилось проще найти момент, чтобы поглотить опыт тренировок и воспоминания своих теневых клонов, обновив их состояние. Время продолжало идти своим чередом. Поначалу все шло по его плану, он даже мог обновлять состояние теневых клонов каждый час, поддерживая максимальную эффективность их тренировки. Однако к середине дня ситуация резко ухудшилась. Неизвестно, на каком из фронтов возникли проблемы, но большое количество шиноби тумана прорвалось в район, где находился Икару, и начало ожесточенную атаку на их оборонительную линию. Из-за этого ему даже пришлось проявить часть своей истинной силы, столкнувшись с четырьмя джонинами тумана одновременно. Только благодаря своей выдающейся мощи он смог выдержать их совместную атаку и даже серьезно ранить одного из них. Если бы не его решающее действие, их оборонительная линия могла рухнуть еще до прибытия подкрепления. Впрочем, были и хорошие новости. По крайней мере, после неудачной попытки прорыва шиноби тумана отступили, что позволило Икару получить достаточно времени для тренировок. В последующие несколько дней он столкнулся с двумя подобными ситуациями, причем каждая была опаснее предыдущей. Уже после боя Икару узнал, что несколько ключевых оборонительных позиций их стороны были прорваны, что и стало причиной участившихся инцидентов такого рода. Хотя в итоге шиноби тумана были оттеснены обратно к порту Юдзин, нельзя было отрицать, что силы Канохи уже едва держались. К счастью, худшего сценария удалось избежать. Через 5 дней прибыла первая партия подкрепления с фронта Скрытого Песка. Несмотря на то, что вновь прибывших было не так много, они стали для измученных шиноби Канохи настоящим эликсиром сил, придав им уверенности и решимости удержать позиции. Поэтому, даже когда на следующий день атаки шиноби тумана стали еще более яростными, защитники все равно упорно сдерживали натиск. Когда вечером бой временно затих, Икару отправился в полевой госпиталь и умело приступил к лечению раненых. Да, он снова выступал в роли медицинского ниндзя, и сегодня был далеко не первый такой случай. Еще 3 дня назад, когда интенсивность атак шиноби тумана резко возросла, его привлекли к лечению все увеличивающегося числа раненых. Учитывая, что это давало ему возможность быстро повышать очки мастерства различных медицинских техник, особенно техники мистической ладони, Икару не стал отказываться от этой роли. С тех пор он почти каждый вечер выкраивал время, чтобы подменить медицинских ниндзя. Несмотря на то, что он лишь временно исполнял эту роль, его отточенные медицинские техники произвели глубокое впечатление на всех присутствующих, как на раненых, так и на медицинский персонал. Внутри полевого госпиталя Икару ловко обрабатывал раны одного из пострадавших, одновременно размышляя о том, что может произойти в ближайшем будущем. Несомненно, с прибытием подкрепления с фронта Скрытого Песка, ситуация на этом театре военных действий становилась все более очевидной. Возможно, сегодняшняя атака была последней крупной попыткой шиноби тумана переломить ход событий. В дальнейшем они, вероятно, будут вынуждены укрыться в порту Юдзин. Однако, если шиноби тумана в порту Юдзин еще могли держать оборону, что насчет оставшихся 3 позиций? В этот раз шиноби тумана создали 4 прорыва в оборонительных линиях Канохи, но лишь здесь были сосредоточены их основные силы. На остальных 3 направлениях численность войск была довольно обычной, смогут ли они удержаться? Ответ был очевиден – нет. Икару предполагал, что в ближайшее время высшее руководство Канохи предпримет все возможные меры, чтобы сначала вернуть контроль над остальными 3 захваченными форпостами, а затем одним решительным ударом вытеснить шиноби тумана из порта Юдзин за пределы страны огня. К тому времени, скорее всего, настанет момент для дипломатических переговоров. Впрочем, для Икару все это имело мало значения. Его интересовало лишь то, когда его переведут на другой участок. Что касается варианта, где его не переводят, Это практически невозможно. Если высшее руководство Канахи действительно намерено вернуть остальные три форпоста, они определенно отправят подкрепление, и такие шиноби, как они, изначально служившие на тех фронтах, будут приоритетными кандидатами. В этом случае, скорее всего, их вернут в прежние подразделения. В крайнем случае, даже если их не переведут по приказу сверху, разве он не может сам подать рапорт? Вряд ли Наракай откажется от его добровольного предложения помощи. Глава 526. Приказ о передислокации. Плоды тренировок. События развивались примерно так, как и предвидел Икару. С прибытием второй и третьей партии подкрепления из Канахи с фронта Скрытого Песка, контратаки Шиноби Тумана становились все слабее, а пространство для маневра неуклонно сокращалось. Так прошло еще 5 дней. Ситуация на фронте полностью прояснилась, и Икару наконец получил долгожданный приказ о переводе. В тыловом лагере, в одном из кабинетов штаба, Наракай передал ему свиток с заданием и сказал: «Икару, выезжаешь завтра рано утром. Сегодня вечером подкрепление закончит формирование. Обязательно прибудь в форпост Черного Камня до полудня завтрашнего дня». «Есть, командир», — коротко ответил Икару, принимая свиток с заданием. Видя его лаконичность, Наракай тоже не стал тратить слова и просто махнул рукой, отпуская. Выйдя из зала для совещаний, Икару замедлил шаг и погрузился в размышления. Очевидно, это был не просто приказ о переводе. Как только ситуация здесь стабилизировалась, Наракай поспешил отправить его в форпост Черного Камня, выделив еще и дополнительных бойцов. Это при том, что даже после получения подкрепления с фронта Скрытого Песка людей все равно категорически не хватало. То, что в таких условиях командир все же принудительно выделил ему часть людей, ясно указывало на чрезвычайную срочность дела. Но он не сказал этого прямо, явный признак скрытых обстоятельств. Скорее всего, до него дошла какая-то информация, но слишком неясная или неподтвержденная. Возможно, неважная, а может, наоборот, критически важная. В любом случае, ситуация вынудила Наракая действовать именно так. Неужели Скрытый Туман собирается перенаправить основную атаку на форпост Черного Камня? Внезапно промелькнула в голове Икару мысль, но тут же он отверг эту идею как маловероятную. Если только верхушка деревни Скрытого Тумана не потеряла способность трезво оценивать ситуацию и не решила идти с Канахой на взаимное уничтожение, снова прислав подкрепление из метрополии. Иначе с теми силами, которые сейчас вторглись на территорию Страны Огня, было бы невозможно открыть второй полноценный фронт. Что касается переброски Шиноби Тумана из порта Юдзин, это казалось еще менее вероятным. Даже если не говорить о том, позволит ли Наракай противнику уйти, сама мысль о том, что такой маневр мог бы застать их врасплох, была абсурдной. Даже если бы противник сменил направление на форпост Черного Камня, Наракай мог бы синхронно перенаправить силы обороны. Так что в этом не было никакого смысла. Значит, только неоднозначные разведданные о возможном подкреплении Скрытого Тумана могли заставить Наракая так нервничать. Но насколько это вероятно, продолжал сомневаться Икару. Интуиция подсказывала ему, что на этот раз дело будет куда сложнее. Но как бы он ни размышлял, точного ответа у него не было. В конце концов, Икару покачал головой и решил больше не ломать над этим голову. Как говорится, встретишь войско, выставь генерала, хлынет вода, насыпь земляную дамбу. Какие бы хитрости и уловки не скрывались за этим приказом, он справится своей силой. Он так долго и усердно тренировался именно для того, чтобы жить свободно. Разве могут такие странные обстоятельства смутить его душу? С этой мыслью Икару продолжил путь. Его шаги неосознанно стали легче, а суровое выражение лица постепенно исчезло, снова превратившись в привычную холодную маску. Не возвращаясь к себе, он, как обычно, отправился в тот самый лес, чтобы завершить сегодняшний тренировочный план. Время пролетело незаметно, наступила глубокая ночь. Луна поднялась высоко в небе, заливая лес серебристым светом. Икару в последний раз отменил технику теневого клонирования и начал усваивать опыт и воспоминания теневых клонов за последний час тренировок. Огромное количество информации хлынуло в его сознание, заставив слегка нахмуриться, но он так и не открыл глаза, методично преобразуя весь полученный опыт и воспоминания в очки мастерства для соответствующих навыков. Время текло неумолимо. Примерно через четверть часа Икару наконец открыл глаза. В его взгляде промелькнул яркий блеск, а на лице появилось выражение озарения. Замерев на мгновение, он поднял руку и, послав мысленный импульс, сформировал на ладони бледно-голубой шар чакры, беспечатную технику Расинган. Сфера беззвучно вращалась, внешне казалась совершенно безобидной, но любой ниндзя, приблизившийся к ней, немедленно ощутил бы, как по спине бегут мурашки. Это была смертельная угроза в чистом виде. Ша-ша-ша, и Кару резко вдавил шар чакры в расположенный рядом валун. В следующий миг тот без всякого сопротивления погрузился внутрь камня. Убрав ладонь, юноша увидел идеально сферическую впадину на поверхности валуна. Ее внутренняя поверхность была зеркально гладкой, словно отполированной мастером. Ожидаемой картины разлетающихся каменных осколков не произошло, лишь на дне впадины осталось немного мельчайшей каменной пыли. Несомненно, это было проявлением силы, сконцентрированной до абсолютного предела. Икару удовлетворенно кивнул. Затем, послав мысленный импульс, открыл панель мастерства. В следующий момент перед ним возникла знакомая светло-голубая панель. Имя. Учиха Икару. Возраст. 12 лет. Телосложение. 19 дух. 20 чакра. 75200. 124532. 132724. Родословная. Шаринган. Мангикё. 15760. 50000. 17296. 50000. Бьякуган не пробужден. 16100. Навыки. Техника очистки чакры. ЛВ5. 3110. 5000. ЛВ5. 3366. 5000. Стихия ветра. Вращающийся сюрикен. ЛВ7. 8220. 000. Стихия ветра. Крылья ветра. ЛВ6. 640. 10 000. ЛВ6. 4410. 000. Стихия огня. Техника пламени великого драконьего огня. ЛВ5. 855 000. Стихия огня. Техника обжига. ЛВ5. 525. 5 000. ЛВ6. 325. 10 000. Стихия воды. Техника большой акулы. ЛВ6. 6910. 000. ЛВ7. 2980. 20 000. Стихия воды. Водяные столбы. ЛВ2. 400-500. ЛВ6. 110 000. Стихия воды. Режущая водяная волна. ЛВ1. 1200. ЛВ4. 752 000. Стихия земли. Стена земляного потока. ЛВ4. 752 000. ЛВ6. 2310 000. Стихия молнии. Световое тело молнии. ЛВ0. 15-100. ЛВ1. 4-200. Теневое клонирование. ЛВ6. 610. 10 000. ЛВ6. 4008. 10 000. Техника теневого клонирования сюрикена. ЛВ0. 45-100. ЛВ1. 7-200. Техника поглощения чакры. ЛВ6. 4510. 000. ЛВ6. 5510. 000. Расинган. ЛВ7. 15920. 000. ЛВ8. 16-50 тысяч, покров из чакры, ЛВ-0, 62-100, ЛВ-1, 5-200, техника мистической ладони, ЛВ-8, 40-250 тысяч, ЛВ-8, 48-720-50 тысяч, скальпель чакры, ЛВ-6, 9-210 тысяч, ЛВ-7, 1-720 тысяч, техника извлечения яда, ЛВ-6, 3-110 тысяч, ЛВ-6, 4210 тысяч, техника отражения сердца, ЛВ-8, 21-59-50 тысяч, ЛВ-8, 24-131-50 тысяч, контроль чакры, ЛВ-6, 1310 тысяч, ЛВ-6, 2110 тысяч, охранная печать, ЛВ-5, 365 тысяч, ЛВ-5, 1165 тысяч, техника запечатывания предметов. ЛВ-3, 301 тысяча. ЛВ-3, 971 тысяча. Совершенные навыки. Стихия ветра. Штормовая ладонь. ЛВ-5, 00. Стихия воды. Бурная водная волна. ЛВ-5, 00. Стихия молнии. Удар молнии. ЛВ-5, 00. Стихия земли. Техника упрочнения. ЛВ-7, 00. Взглянув на панель, Икару отметил, что после этого раунда тренировок его Расинган наконец-то вырос с ЛВ-7 до ЛВ-8. Именно поэтому только что нанесенный им удар казался почти незаметным, а сила оказалась сконцентрирована до абсолютного предела. С этого момента, применяя эту технику против врагов, он сможет действовать значительно скрытнее и эффективнее, а удар станет смертоносным. За последние полмесяца заметно улучшились и другие его навыки. Стихия ветра, Крылья ветра выросло с ЛВ-6, 640 10 тысяч, ДЛВ-6, 4410 тысяч, прогресс уже достиг 40%, и до совершенного уровня ЛВ-7 оставалось не так уж много. Стихия воды. Техника большой акулы благодаря массированному вложению чакры поднялась сразу на один уровень, с ЛВ-6, 6910 тысяч, ДЛВ-7, 2980 20 тысяч, ее разрушительная мощь значительно возросла. Используя сейчас эту технику, Икару был абсолютно уверен, что сможет блокировать практически любое ниндзюцу. И даже это не являлось пределом данной техники. Исходя из предыдущего опыта, он предполагал, что верхний предел этой техники Аранга должен быть на уровне ЛВ-9. Другими словами, она может качественно измениться еще дважды. Икару почти мог представить, что когда он доведет эту технику до совершенства, она, возможно, сможет противостоять даже шару хвостатого зверя. Впрочем, насколько точны его предположения, можно будет проверить только на практике. Отвлекшись от размышлений, Икару перевел взгляд на другие показатели. Навыки, на которые он делал особый упор, стихия земли, техника упрочнения, теневое клонирование, техника мистической ладони и техника отражения сердца, все они показали значительный рост. Стихия земли. Техника упрочнения достигла совершенного уровня, не только кардинально увеличив эффективность, но и существенно сократив расход чакры. Сэкономленную чакру Икару разделил на две части. 20 тысяч единиц он направил на стихию огня, технику обжига, увеличив ежедневное вложение с 20 тысяч до 40 тысяч единиц. Благодаря этому за последние полмесяца ее очки мастерства росли гораздо быстрее ожидаемого, с ЛВ-5, 525 5 тысяч, ДЛВ-6, 325 10 тысяч. Оставшиеся 30 тысяч единиц он перенаправил на стихию воды, режущую водяную волну, что позволило увеличить ее мастерство с ЛВ-1, 1200, ДЛВ-4, 752 тысячи, значительно повысив практическую применимость техники. И это при условии, что первую неделю с лишним в нее вообще не вкладывалась чакра. Если в дальнейшем поддерживать ежедневное вложение в 30 тысяч единиц, темпы ее роста станут по-настоящему впечатляющими. Особого внимания заслуживала техника мистической ладони. Благодаря тому, что в последнее время Икару фактически работал медицинским ниндзя, проводя лечение многочисленных раненых, полученные очки мастерства оказались примерно на 3000 единиц выше его расчетов. Сейчас уровень мастерства этой техники достиг ЛВ-8, 48720-50 тысяч, до совершенного уровня ЛВ-9 оставался буквально один шаг. При нынешних темпах максимум через 5 дней она перейдет на новый уровень. Тогда, применяя эту технику для укрепления тела, эффект станет несравнимо мощнее, а время, необходимое для повышения атрибута телосложения, соответственно сократится. Единственный минус – даже когда техника достигнет совершенства, чакру, ежедневно вкладываемую в нее, все равно нельзя будет сэкономить. Но тут ничего не поделаешь, для укрепления тела всегда требуется стабильная энергетическая подпитка. Покачав головой, Икару перевел взгляд на две другие медицинские техники, скальпель чакры и технику извлечения яда. Как и техника мистической ладони, их очки мастерства также заметно выросли. Первая увеличилась примерно на 2400 единиц и теперь достигла уровня ЛВ-7, что позволяло применять ее без использования печати и эффективно использовать в бою. Вторая, из-за более узкой специализации, увеличила мастерство всего на 1100 единиц, до совершенного уровня ЛВ-7 ей еще предстояло пройти определенный путь. Что касается техник запечатывания, охранная печать и техника запечатывания предметов, поскольку на них было затрачено относительно мало чакры, рост очков мастерства был не столь значительным. Зато контроль чакры, не получая прямых вложений чакры, значительно улучшился. Раньше для повышения мастерства этой техники требовалось тратить чакру на специальные упражнения, а теперь она работала как пассивная способность. Пока Икару продолжал практиковать другие навыки, повышая их уровень, автоматически росли и очки мастерства контроля чакры. Это существенно упрощало задачу. Помимо запланированных навыков, за последние полмесяца благодаря дополнительной чакре, изъятой у многочисленных шиноби тумана, заметно улучшились и другие техники. Среди них C-ранговые техники, такие как стихия ветра, штормовая ладонь, стихия воды, бурная водная волна и стихия молнии. Удар молнии, который он довел непосредственно до совершенного уровня ЛВ-5.00. Даже с учетом того, что эффективность использования захваченной чакры составляла всего 60-70% от обычной, количество полностью компенсировало этот недостаток. В первый же день Икару собрал с шиноби тумана 250 тысяч единиц чакры. В дальнейшем, хотя из-за частого сброса техники теневого клонирования и обновления состояния это число несколько снизилось, оно все равно превышало 200 тысяч единиц ежедневно. Таким образом, за полмесяца он собрал в общей сложности 3500 единиц чакры. Исходя из расчета 70% эффективности использования чакры, Икару располагал внушительным запасом в 2500 очков. Для освоения техник С-ранга ему требовалось в среднем от 80 до 85 единиц чакры, чтобы получить одно очко мастерства. Ранее его стихия ветра, штормовая ладонь достигла уровня ЛВ-2-310-500, и чтобы довести ее до ЛВ-5-00, требовалось набрать еще 3190 очков мастерства. Стихия воды. Бурная водная волна была на уровне ЛВ-3-61000, для поднятия до ЛВ-5-00 необходимо было еще 2940 очков. А стихия молнии. Удар молнии, находившаяся лишь на начальном уровне ЛВ-1-1200, требовало целых 3699 очков мастерства для доведения до того же ЛВ-5.00. Все три техники ниндзюцу относились к С-рангу, и чтобы довести каждую до совершенства, в сумме требовалось 9829 очков мастерства, примерно от 80 до 850 единиц чакры. С его запасом в 2500 единиц это можно было сделать без особых усилий, причем после выполнения задачи у него оставалось еще целых 1700 единиц неиспользованной энергии. Икару не стал растрачивать этот ценный ресурс впустую. Он направил оставшуюся чакру на развитие двух более сложных техник Б-ранга. Стихия воды, водяные столбы и стихия земли, стена земляного потока. Техники этого уровня требовали в среднем по 100 единиц чакры для получения одного очка мастерства, поэтому 1700 единиц чакры принесли ему в общей сложности 17000 очков мастерства. Распределив эти очки между двумя навыками почти поровну, примерно по 8000 на каждый, Икару добился впечатляющего прогресса. Уровень мастерства техник поднялся с ЛВ-2-400-500 и ЛВ-4-752000, до ЛВ-6-110000 и ЛВ-6-2310000, соответственно. Теперь эти две мощные техники он мог официально включить в свой боевой арсенал, что значительно расширило его тактические возможности в сражении. Что касается стихии огня, техника пламени великого драконьего огня, этот навык не получил значительного развития. Из-за отсутствия целенаправленных вложений чакры и лишь нескольких случаев применения в бою, прирост составил всего около 20 очков мастерства, настолько мало, что этим можно было пренебречь в общем балансе развития. Схожая ситуация сложилась с тремя другими техниками. Стихия молнии, световое тело молнии, техника теневого клонирования сюрикена и покров из чакры. Икару не вкладывал в них значительных ресурсов, доведя лишь до базового уровня освоения, после чего временно приостановил их развитие, сосредоточившись на более приоритетных навыках. Примечательно, что после успешного доведения до совершенства стихии молнии, удар молнии, он перераспределил высвободившиеся 5000 единиц чакры обратно в пользу техники теневого клонирования. Это позволило увеличить ежедневное вложение чакры в технику с 30000 до прежних 35000 единиц, а ежедневный прирост очков мастерства поднялся с 200 до 230 пунктов. Именно благодаря этому решению за последние полмесяца уровень владения техникой теневого клонирования превысил изначальные ожидания и достиг отметки ЛВ-6-4080000. При сохранении текущего темпа развития ему потребовалось бы всего около 25 дней, чтобы успешно повысить навык до совершенного уровня ЛВ-7. Если расчеты верны, то к тому моменту он, вероятно, естественным образом освоит технику множественного теневого клонирования, запретную технику, хранящуюся в свитке запечатывания Конохи. К сожалению, в текущей ситуации даже это достижение не принесло бы ему значительной практической пользы. Мысленно покачав головой, Икару оставил эти размышления, закрыл информационную панель, а затем поднялся на ноги. Сложив необходимую последовательность печатей, Он активировал технику «Стихия ветра», «Крылья ветра» и взмыл в воздух, направляясь к лагерю. Сегодняшний план тренировок был полностью выполнен, и настало время возвращаться для заслуженного отдыха. Глава 527. В тени засады на следующий день, когда небо едва начало светлеть, Икару уже выступил во главе двух отрядов, насчитывающих более сотни шиноби. Их цель была ясна – форпост Черного Камня. Икару вспомнил, как прежде, отправляясь туда лишь вдвоем с Учихой и Шисуи, они потратили на дорогу целое утро. Теперь же, с двумя полными отрядами, чтобы добраться до места к полудню, они не могли позволить себе много времени на отдых. Лишь благодаря тому, что все они были ниндзя, способными восполнять силы с помощью чакры, такой марш-бросок вообще стал возможен. Однако к тому моменту, когда они приблизились к цели, усталость начала брать свое. Икару окинул внимательным взглядом немного расстроенные ряды позади себя, прислушался к тяжелому дыханию своих людей и, решив сделать передышку, скомандовал: «Всем отдыхать 15 минут». Услышав это, шиноби Конохи тут же остановились и начали отдыхать небольшими группами. Некоторые генины даже успели проглотить солдатские пилюли, чтобы восполнить иссякающие запасы чакры. Характеристика телосложения Икару достигала уже 19 пунктов, а запас чакры превышал впечатляющие 130 000 единиц, так что для него такое напряжение было сущим пустяком. Поэтому, сделав небольшую паузу, он применил технику «Стихия ветра», «Крылья ветра» и взмыл высоко в небо, чтобы лично осмотреть окрестности. Однако Икару не заметил, что едва он покинул отряд, один из шиноби Конохи незаметно оставил метку на большом дереве неподалеку. В этот момент, паря в небесах, Икару внимательно осматривал все вокруг, тщательно отслеживая малейшие движения, опасаясь возможной угрозы. Странное поведение Нарыкая все-таки заставило его быть начеку. Кроме того, сегодня утром, незадолго до отправления, тот предупредил его, что шиноби тумана могут что-то затевать в районе форпоста Черного Камня, и посоветовал быть предельно осторожным. Это практически подтверждало подозрение Икару, отчего его бдительность лишь усилилась. На протяжении всего пути он то и дело взлетал, чтобы, пользуясь преимуществом высоты, наблюдать за происходящим вокруг. Однако даже сейчас, когда они почти достигли пункта назначения, вокруг все еще было подозрительно спокойно и тихо. Это заставило Икару задуматься. Может быть, с разведданными Нарыкая что-то не так? Такой вариант был вполне возможен. Если бы тот мог подтвердить точность информации, то не стал бы делать столь расплывчатых распоряжений. Очевидно, и сам Нары не был полностью уверен в полученных сведениях. Поэтому и потребовалось срочное возвращение Икару. И если даже Нарыкай, получивший информацию из первых рук, не мог гарантировать ее достоверность, то Икару, действовавший просто по приказу, тем более не мог быть в этом уверен. Следовательно, все, что ему оставалось, это быть предельно осторожным. К счастью, его настоящая сила намного превосходила то, что могли себе представить окружающие, поэтому он был уверен, что справится с любой неожиданностью, и не слишком переживал. Время шло неумолимо. Вскоре 15 минут истекли, и Икару вернулся на землю. За это время никаких подозрительных явлений обнаружено не было. Икару окинул взглядом отряд, где кто-то сидел, а кто-то стоял, и, не тратя лишних слов, приказал всем построиться. Услышав приказ, шиноби Конохи, не осмеливаясь даже на малейшее неповиновение, моментально выстроились в оборонительную формацию. Увидев это, Икару удовлетворенно кивнул и скомандовал: «Выдвигаемся». С этими словами он первым устремился в направлении форпоста Черного Камня. Остальные, увидев это, немедленно последовали за ним. Так они шли еще около часа. К этому времени солнце уже стояло высоко над головой, а отряд достиг периферии форпоста Черного Камня. Теперь им нужно было только пройти через лес впереди, чтобы войти в охраняемую зону форпоста. Ах да, стоит упомянуть еще одну деталь. После неудачной контратаки шиноби тумана в порту Юдзин, все ниндзя тумана на всей линии фронта перешли к обороне, включая тех, кто прибыл из городка летающей рыбы и ранее охранял территорию вокруг форпоста Черного Камня. Поэтому Икару совершенно не нужно было беспокоиться о том, что его отряд могут остановить на подходе к форпосту. Кроме того, их операция проводилась в условиях строгой секретности и с максимальной скоростью, так что даже если бы шиноби тумана из городка летающей рыбы или каких-то других окрестных мест получили информацию и попытались им помешать, они бы просто не успели. Поэтому Икару чувствовал себя достаточно спокойно. Глядя на густой лес впереди, Икару приказал отряду продолжать движение, планируя без остановки пройти через лесную чащу и войти в охраняемую зону форпоста Черного Камня. Однако беда всегда приходит неожиданно, и не успели они углубиться в лес, как попали в засаду. В тени деревьев Икару смотрел на плотные ряды шиноби тумана впереди, и его лицо становилось все мрачнее. Было очевидно, что эти люди давно уже устроили здесь засаду. Как он только что размышлял, если бы они обнаружили его отряд уже после выступления, они бы точно не успели организовать такую встречу, не говоря уже о том, чтобы собрать столько бойцов. Кроме того, противник настолько тщательно скрыл все следы, что даже опытный Икару, потеряв бдительность лишь на мгновение, угодил в эту искусно подготовленную ловушку. Все это вместе говорило о том, что враг заранее знал и ждал их здесь. А если у противника было время на подготовку, значит, информация об их передвижении была раскрыта. Теперь оставалось выяснить, на кого именно нацелен противник, на весь отряд шиноби Канахи или лично на него. Если на отряд, то все было не так уж плохо, обычная военная операция. Но если на него, в глазах Икару мелькнул холодный блеск. Если это так, то он непременно покажет им, что такое настоящая жестокость. К тому же возникал важный вопрос, как утекла информация об их передвижении. Наракай, первой мыслью Икару было подозрение в его сторону, но он быстро отбросил эту версию. Если даже такой человек был шпионом, то Канахе лучше было сразу сдаться, а не продолжать бессмысленную борьбу. Что касается версии о том, что Нара намеренно хотела избавиться от него, нельзя сказать, что такой вариант был невозможен, но вероятность была слишком мала. Хотя отношения между кланами Учиха и Нара нельзя было назвать особенно теплыми, они и не были настолько плохими, чтобы Нара специально задумал операцию против него. Скорее всего, его тоже держали в неведении. Получается, с разведданными что-то было нечисто. Однако создать информацию, в которой даже проницательный Наракай не был полностью уверен, заставить его подчиниться и незаметно вовлечь в это Икару, на такое во всем мире шиноби были способны лишь единицы. Может, это они? Внезапно Икару подумала Данзо и его организации корень. Это не было беспочвенной догадкой. Данзо уже совершил множество грязных делишек и несколько раз пытался разделаться с ним. Теперь, когда война близилась к завершению, если упустить этот последний шанс, ему будет гораздо труднее избавиться от Икару. Зная характер Данзо, вполне вероятно, что тот решил воспользоваться последними всполохами хаоса войны, чтобы устранить пару-тройку неугодных ему людей. Тем более, что недавно Икару разрушил его секретную лабораторию на острове призраков, и хотя не оставил никаких улик, нельзя исключать, что Данзо каким-то образом смог выследить его. В такой ситуации желание расправиться с Икару было вполне логичным. Данзо не терпел чужих вызовов, что уж говорить о каком-то мальчишке из клана Учиха. Все эти мысли быстро промелькнули в голове Икару, но пока он отложил их в сторону. Собравшись с мыслями, Икару начал обдумывать, как справиться с нынешней ситуацией. Без сомнения, прямое столкновение было не лучшим вариантом, противник превосходил их как числом, так и силой. А что насчет отступления? Икару искоса взглянул назад. Сейчас он уже не был уверен, что путь, которым они пришли, все еще безопасен. Если противник смог заранее устроить засаду здесь, то перекрыть им путь назад не составило бы особого труда. Значит, все-таки придется сражаться? Икару смотрел на шиноби тумана, которые уже были готовы к атаке, и холодно просчитывал варианты. Глава 528. Сила в действии. Пока Икару размышлял над этим, шиноби тумана впереди пришли в движение. Раздался чей-то выкрик. Пли. В следующий миг бесчисленные кунаи полетели в их сторону, подобно обрушившемуся ливню, заполняя небо и не оставляя места для маневра. Увидев эту картину, некоторые генины в отряде побледнели и непроизвольно отступили на пару шагов назад. Чунины и джонины тоже напряглись, крепче сжимая оружие и не сводя глаз с летящих снарядов, готовясь отразить атаку в любой момент. Было очевидно, если позволить этим кунаим достичь цели, их строй неизбежно будет нарушен. Среди метательного оружия наверняка скрывались и те, к которым крепились взрывные печати. Изначально их силы уступали противнику, а если еще и строй рассыплется, о победе можно будет забыть. Нельзя допустить этого, нужно остановить их. За мгновение Икару принял решение. Он сделал шаг вперед, поднял обе руки, молниеносно сложил печати, а затем ударил ладонью о землю, высвобождая технику. Стихия земли. Стена земляного потока. Бум-эм-эм. Земля вокруг задрожала, и в следующий момент земляная стена длиной около 50 метров и высотой около 10 метров выросла из-под земли, пересекая лесную поляну и закрывая собой Шинобиконахи. Если раньше Икару требовалось немалое усилие, чтобы создать такую стену за столь короткое время, то теперь, когда его техника стихия земли, стена земляного потока достигла ЛВ-6, 2310 тысяч, это стало для него сущим пустяком. Земляная стена вовремя остановила атаку Шиноби Тумана. Кунай, попадая в нее, либо отскакивали, либо застревали в толще, либо взрывались, но ни один из них не причинил вреда Шиноби Конохи, укрывшимся за надежной преградой. Более того, Шиноби Тумана сами оказались в затруднительном положении. Икару, стоя на земляной стене и глядя вниз на плотные ряды Шиноби Тумана, проигнорировал доносящиеся со всех сторон звуки взрывов и снова сложил печати, применяя технику. Стихия земли. Земляное копье. Огромное количество земляной чакры через подошвы ног проникло в стену, затем через нее, в землю, и наконец превратилось в каменные шипы толщиной с руку младенца, которые вырвались из-под земли и молниеносно устремились к Шиноби Тумана. В мгновение ока густой лес перед ними превратился в лес игл. Сотни каменных шипов разной длины торчали из земли, подобно перевернутым сталактитам, вызывая дрожь ужаса у каждого, кто это видел. Перед лицом внезапной атаки Шиноби Тумана пытались уклониться и увернуться. Большинству это удалось, но была небольшая часть тех, чье мастерство оказалось недостаточным, а удача – скудной. Попав в зону особого внимания Икару, они были безжалостно пронзены несколькими пересекающимися каменными шипами. В тот же миг крики боли и стоны агонии разнеслись по всему лесу. Хотя описание заняло время, все произошло в считанные мгновения. Даже дважды сложив печати и применив техники, Икару не дал Шиноби Тумана возможности среагировать. Однако на этом все и закончилось. Земляная стена под его ногами, созданная техникой стихия земли, стена земляного потока, быстро рассыпалась без поддержки чакры. Позади него снова показались Шиноби Конохи. В этот момент из рядов Шиноби Тумана впереди раздался громкий крик. В атаку. Они немедленно пришли в движение, держа в руках кунаи и стремительно мчась в сторону отряда Конохи. «Ты организуй оборону», — бросил Икару одному из джонинов Конохи, стоявшему позади него, и, не дожидаясь ответа, применил технику стихия ветра. Крылья ветра, взмыв сквозь кроны деревьев в небо, глядя вниз на Шиноби Тумана, стремительно приближающихся через лес, Икару без промедления начал складывать печати, а затем открыл рот и применил технику. Стихия огня. Техника великого огненного шара. В мгновение ока он создал огромный огненный шар диаметром целых 30 метров, излучавший такой яркий свет и жар, что он почти затмил солнце над головой. Внизу все, как Шиноби Конохи, так и Шиноби скрытого тумана, были ошеломлены гигантским огненным шаром. Воспользовавшись моментом замешательства, Икару направил огненный шар вниз, прямо на Шиноби Тумана. Огненный шар еще не приблизился к земле, а ближайшие кроны деревьев уже начали желтеть, затем трескаться и, наконец, с громким бум вспыхивать пламенем. Снизу из рядов Шиноби Тумана доносились беспорядочные выкрики. «Быстро, защитные техники! Уклоняйтесь! Нет, нужно сбить его!» Было видно, что они охвачены паникой. В конце концов, приказ сбить его взял верх. Три джонина тумана одновременно применили технику. Стихия воды. Снаряд водяного дракона. В мгновение ока они создали трех гигантских водяных драконов, которые взмыли в небо и устремились к огненному шару. Бум. Огненный шар столкнулся с водяными драконами. В этот момент время словно остановилось. В небе три водяных дракона, выстроившись в форме иероглифа, сдерживали огромный огненный шар. Вместе их соприкосновения непрерывно поднимался белый пар, подобной кипящей воде, готовой в любой момент взорваться. Так и произошло. Продержавшись в противостоянии меньше секунды, огненный шар и три водяных дракона одновременно взорвались, превратившись в брызги воды и языки пламени, разлетевшиеся во все стороны. Внизу все были застигнуты врасплох этим неистовым столкновением стихий. Однако, поскольку изначально Икару нацелил свою атаку на отряд Шиноби Тумана, именно они больше всего пострадали от взрыва. Благодаря этому их наступление снова было нарушено. Икару успешно продемонстрировал свою силу противнику. Когда он готовился продолжить свою бомбардировку, его внимание привлекло какое-то движение вдалеке. В полумраке он, кажется, заметил несколько фигур на их обратном пути. Бросив взгляд на отряд Канахи внизу и еще раз убедившись, что среди сопровождающих действительно нет ниндзя из клана Хьюга, он поднял руку и снял охранную печать со своего лба. В следующий момент он активировал Бейкуган. Мгновенно его взгляд пронзил повязку и увидел сцену вдалеке. Там действительно были люди, и это была группа Шиноби Тумана. Поначалу его лицо не выражало особых эмоций, поскольку он предвидел возможность перекрытия пути отступления. Но вскоре его лицо помрачнело. Причиной тому была необычная фигура среди Шиноби Тумана. Икару мгновенно сосредоточил на ней все свое внимание. В тот же миг сеть чакры этого человека проявилась перед его глазами. Но его интересовали не меридианы чакры, похожие на паутину, а те бесчисленные крошечные существа, которые прикрепились к каналам чакры и, казалось, питались ею. Да, это были насекомые, причем кикай-жуки. Подобное он видел у некоторых шиноби из клана Абурами. Но что делает представитель клана Абурами среди шиноби Тумана? Это заставило Икару задуматься о многом, и именно поэтому выражение его лица стало таким мрачным. Нужно схватить его. Икару мгновенно принял решение. Только так он сможет получить точную информацию и не позволит врагам водить себя за нос. Конечно, с его силой ему не нужно бояться нападения, но он также не хотел постоянно быть настороже. С этой мыслью Икару решил немедленно лететь туда и найти этого человека. Но в этот момент он услышал звуки битвы снизу. Оказывается, пока он размышлял, шиноби Тумана уже атаковали и вступили в бой с шиноби Канахи. Подумав немного, Икару сложил печати и применил технику теневого клонирования. Бум! С рассеиванием дымки чакры появились два теневых клона с крыльями. Икару без лишних слов отправил одного лететь к форпосту черного камня, чтобы просить подкрепления у Сана Набухисы, а другому поручил помогать шиноби Канахи внизу в битве против шиноби Тумана. Что касается его самого, естественно, выяснить личность и цель того человека было сейчас наиболее важным. С этой мыслью Икару полетел в направлении шиноби Тумана. Глава 529. Словно рубить капусту вдалеке ниндзя Тумана осторожно продвигались вперед, когда вдруг заметили черную точку, стремительно приближающуюся к ним. Поначалу они видели лишь неясный силуэт, но в мгновение ока смогли разглядеть, что это человек, и даже распознали его личность. Тут же выражения лиц всех присутствующих изменились. Но прежде чем они успели среагировать, Икару уже оказался рядом. Предельная скорость полета в 200 метров в секунду была не шуткой. Чтобы не спугнуть добычу, он намеренно не стал пристально разглядывать ниндзя, похожего на члена клана Абурами, а окинул быстрым взглядом всех противников внизу. Можно было увидеть, что здесь находилось около двух подразделений, более 30 человек. Однако, несмотря на малую численность, их средний уровень силы значительно превосходил шиноби Тумана, устроивших засаду в густом лесу впереди. В отряде практически не было ниндзя ниже ранга чунина. Более того, даже джонинов было пятеро, хотя лишь один из них был настоящим джонином, а остальные четверо – лишь такубицу джонинами, обладающими одним уникальным навыком. Даже такая сила была весьма внушительной. К сожалению для них, им пришлось столкнуться с Икару, против которого этого было явно недостаточно. Поскольку они изначально были врагами, после встречи не было лишних разговоров, они сразу перешли к делу. Вжух-вжух-вжух, десятки кунаев вылетели в направлении Икару. Он даже не стал уклоняться, лишь поднял руку и применил ниндзюцу. Стихия ветра, великий порыв. Прошлый опыт подсказывал ему, что перед такой атакой лучше всего использовать мощную технику стихия ветра, великий порыв. И действительно, когда мощный порыв ветра вырвался из его рта, не только кунаи были отброшены назад, но и стоявшие внизу шиноби Тумана, выпустившие их, под воздействием этого шквала были вынуждены уклоняться. Глядя на слегка хаотичную толпу внизу, взгляд Икару сфокусировался. Он выбрал подходящий момент, прекратил технику, а затем взмахнул крылом. Все его тело, словно стрела, устремилось вниз, и в мгновение ока он оказался перед одним из чунинов Тумана. «А-а!» — вскрикнул от испуга чунин Тумана, когда перед ним внезапно появился Икару. В следующий момент он попытался атаковать, но было уже поздно. Почти в тот же миг, когда их взгляды встретились, Икару применил иллюзию Шарингана, обездвижив противника. Затем пять пальцев сложились в ладони и скользнули по шее оппонента. Тонкий слой чакры покрыл его ладонь, мгновенно рассекая сонную артерию противника. Это была не какая-то обычная техника, а медицинская ниндзюцу, скальпель чакры, уже достигшие уровня ЛВ-7, которое теперь можно было использовать без сложения печати. В таком ближнем бою скальпель чакры был невероятно эффективен, не только скрытный, но и молниеносный. Как сейчас, этот чунин тумана даже не успел среагировать, как уже лишился жизни. Вжух, услышав вскрик чунина тумана, находившийся поблизости Такуби Цзюнин тумана тут же определил его позицию и метнул кунай. Икару мельком взглянул и увидел, что кунай был окутан слоем чакры стихии ветра. Очевидно, это было драгоценное оружие, проводящее чакру. Усиленной стихией ветра, кунай обладал значительно большей проникающей способностью. Но, к сожалению для противника, против Икару это было бесполезно. Глядя на стремительно приближающийся кунай, он не стал уклоняться, а поднял руку и применил технику. Стихия земли. Техника упрочнения. Раньше, когда эта техника еще не была доведена им до совершенства, при ее использовании его белая кожа сразу становилась грубой и черной, а теперь цвет лишь немного потемнел, но защитная сила стала гораздо мощнее, чем прежде. Послышался звонкий звук дзинь, и несмотря на то, что кунай обладал чрезвычайно сильной проникающей способностью, ударившись о тело Икару, он не смог пробить его защиту. Увидев это, Кадзиюкихара изменился в лице, а Икару воспользовался этим моментом. Его фигура мелькнула несколько раз, и, орудуя ладонями, он с помощью скальпеля чакры перерезал горло трем чунинам тумана. Честно говоря, сила этих чунинов тумана была неплохой, с точки зрения всего мира шиноби, они достигли среднего уровня. Но перед Икару им оставалось лишь умирать. Убить их для него было не сложнее, чем зарезать курицу. Разрыв в силе между ними был слишком велик. Свист-свист-свист, в его сторону полетело еще больше оружия, и Икару, защищенный техникой упрочнения, взмыл в небо, избегая этой волны атак. Затем он развернулся на 180 градусов, стремительно сложил печати и применил ниндзюцу. Стихия огня. Техника пламени великого драконьего огня. Пуф, поток пламени вырвался из его рта, мгновенно разделившись на три гигантских огненных дракона, которые устремились к шиноби тумана внизу с левой, центральной и правой сторон. Стихия воды. Водяная стена. Стихия воды. Снаряд водяного дракона. Два джонина тумана одновременно применили эти две техники, блокируя два огненных дракона. Но третий огненный дракон все же прорвался в отряд шиноби тумана. К счастью для противников, это был лишь один дракон, и у них оставалось пространство для маневра. Но в следующее мгновение раздались два хлопка пах-пах, и из ладони Икару вырвался ослепительный свет молний. Затем две электрические змеи устремились вперед, преодолели расстояние более 10 метров и поразили двух чунинов тумана. «А-а!» прозвучало дважды. Крики боли вырвались из уст этих двух чунинов тумана, но продлились лишь мгновение, а затем стихли. Взглянув на них, можно было увидеть, что они уже лежали неподвижно, с полностью обугленными телами. В воздухе даже чувствовался легкий запах жареного мяса. Очевидно, мощь техники Икару — стихия молнии. Удар молнии была весьма впечатляющей. Вжух, Икару изменил направление, взмахнул крылом и тут же отдалился от отряда шиноби тумана, избегая последующих атак других ниндзя. Все его движения были чистыми и решительными, без лишних действий. Однако на этот раз Икару не спешил наносить ответный удар, а просто парил в воздухе, глядя на них сверху вниз. Видя это, шиноби тумана не осмеливались атаковать бездумно и могли лишь осторожно держать оборону. Можно сказать, что серия действий Икару уже произвела на них глубокое впечатление. Разнообразные техники ниндзюцу, которыми он владел в совершенстве, в сочетании с преимуществами шарингана и полета, позволяли ему убивать их, словно рубить капусту, вызывая холодок страха в сердцах. Взгляд Икару внимательно скользил по ним, и он остро заметил, что эти шиноби тумана, будь то чунины или джонины, как бы хорошо они ни скрывали это, в глубине души испытывали к нему страх. Но только у ниндзя, похожего на члена клана Абураме, не было ни капли страха. Хотя выражение его лица было таким же, как у других чунинов тумана, испуганным и боязливым, но мощная проницательность шарингана позволила Икару с первого взгляда понять, что это лишь притворство. Это еще больше укрепило предыдущее предположение Икару. Тот, кто устроил ему эту ловушку, скорее всего, был Данза. В мире шиноби, пожалуй, только подчиненные Данза, прошедшие тренировку уничтожения собственного «я» и полностью превратившие себя в инструменты для выполнения миссий, могли быть такими бесстрашными перед лицом смерти. Если так, то ему не было необходимости тратить время на других шиноби тумана. Подумав об этом, Икару незаметно окинул взглядом нескольких чунинов тумана, окружавших ниндзя из клана Абурами, а затем посмотрел на пятерых настороженных джонинов тумана. Без малейшего колебания он снова взмахнул крылом и приблизился к отряду шиноби тумана. Глава 530. Захват добычи, быстрее атакуйте. Заметив приближение Икару, предводитель джонинов тумана немедленно закричал, одновременно складывая печати руками для активации техники водной стихии. Широко раскрыв рот, он выпустил множество водяных шаров размером с кулак младенца. Они полетели в Икару плотной очередью, словно пули. Джонин рассчитывал таким образом замедлить приближение противника, выигрывая драгоценные секунды для атаки остальных шиноби тумана. Однако Икару мог лишь мысленно усмехнуться. Его оппонент явно переоценивал свои возможности. Благодаря полностью активированному шарингану вражеские атаки казались замедленными, не представляя никакой серьезной угрозы. В сочетании с маневренностью, которую обеспечивала техника стихия ветра, крылья ветра шестого уровня, он с легкостью уклонялся от всех атак, практически не теряя в скорости. Именно поэтому, за исключением четырех такубицу джонинов и нескольких быстро среагировавших чунинов, остальные шиноби тумана просто не успели атаковать, а редкие ниндзюцу и брошенные наспех инструменты, которые все же были направлены в его сторону, Икару даже не воспринимал всерьез. Он просто активировал стихию земли, технику упрочнения вместе с покровом из чакры, полностью блокируя их. Первая техника защищала преимущественно от физического урона, вторая же могла противостоять как ниндзюцу, так и атакам инструментами. Конечно, сейчас уровень второй техники был всего лишь первым, поэтому защитные свойства оставались весьма ограниченными. Впрочем, Икару использовал эту технику не столько для защиты от атак шиноби тумана, сколько чтобы сохранить собственную одежду. После предыдущей волны атак, выдержанной им благодаря технике упрочнения, его одежда оказалась изрешечена дырами. Еще пара таких атак, и Икару опасался, что ему придется сражаться практически обнаженным. Разумеется, в его сумке в свитке запечатывания хранилось еще несколько комплектов одежды, но для переодевания требовалось время, которое враги едва ли ему предоставили бы. А сражаться с противниками, в чем мать родила, Икару совершенно не горел желанием. Однако то, что для Икару было лишь разумной предосторожностью, в глазах шиноби тумана выглядело неизвестной, невиданной ранее техникой. В современном мире шиноби никто еще не видел таких эффектных покровов из чакры, какие позже будет использовать Наруто. Разрабатывая свой покров из чакры, Икару как раз вдохновлялся этими воспоминаниями из будущего. Хотя из-за использования чакры стихии ветра его покров имел бледно-голубоватый оттенок и не выглядел столь впечатляющим, его обтекаемая форма, полностью окутывающая тело, все равно притягивала взгляды. Когда несколько техник ниндзюцу ударили по нему, покров на поверхности тела начал колебаться, но Икару приложил все усилия, чтобы стабилизировать его. Одним мощным взмахом крыла он вылетел из зоны поражения техниками. К этому моменту шиноби тумана уже не успевали начать вторую атаку. Икару выбрал целью ниндзя из клана Абурами, затерявшегося в толпе, и применил технику «Стихия огня». Техника обжига. Эта техника была прокачана им до шестого уровня, значительно увеличив как мощность, так и скрытность. Но даже несмотря на это, ниндзя из клана Абурами успел среагировать, мгновенно сместившись с места. Более того, благодаря острой наблюдательности Шарингана, Икару заметил, что в момент применения техники в глазах противника мелькнуло что-то необычное. Внезапно в сознании Икару вспыхнуло озарение, он понял, что именно упустил из виду все это время. За последние полтора месяца и даже дольше он никогда не скрывал использование стихии огня, техники обжига. Однако эта техника, хоть и не считалась запретной, была секретной передаваемой техникой Энбуканахи, овладеть которой обычными методами было непросто. Если бы Данзо обратил на это внимание и проверил, каким образом он получил эту технику, то обнаружил бы, что она появилась словно из ниоткуда. Связав это с возможностью Шарингана копировать техники и тем фактом, что один из двух ниндзя корня, охранявших остров призраков, владел этой техникой, несложно было соединить эти факты воедино. Конечно, обычный человек вряд ли стал бы связывать столь отдаленные друг от друга события, но Данзо был особым случаем. Он изначально питал огромную неприязнь к клану Учиха, и даже если бы Икару не был причастен к этому делу, Данзо все равно мог направить свои подозрения в эту сторону. Это было подобно тому, как сам Икару инстинктивно связывал покушение на себя с Данзо, этим признанным мастером интриг. Какими бы ни связанными ни казались события, всегда можно придумать множество теорий, объединяющих их. Таким образом, связать его с уничтожением базы на острове призраков было вполне естественно, особенно учитывая, что он владел летающим ниндзюцу, что давало ему техническую возможность добраться до острова. С учетом характера Данза было совершенно логично считать Икару виновным. Теперь становилось понятно, почему началась эта охота на него. Хотя у Икару еще не было твердых доказательств, интуиция настойчиво подсказывала ему, что это именно так. Однако, даже если первопричиной всего этого был он сам, Икару не собирался щадить противника. Не говоря уже о том, что ему необходимо было подтвердить свои догадки, даже без этой причины он бы вступил в бой с любым ниндзя корня, встретившимся на пути. Это решение было принято еще тогда, когда после экзамена на Чунина Данза приказал своим подчиненным устроить засаду на Икару, а уж тем более после нескольких последующих покушений. Хотя Икару успешно избегал их и даже порой извлекал некоторую выгоду, по сути, он все равно оставался пострадавшей стороной. Поэтому ни у Данза, ни у его подручных из корня не было ни единого шанса на пощаду. Все эти мысли промелькнули в его голове за доли секунды. Икару взмахнул крыльями, его скорость резко возросла. Ловко уклонившись от второй волны атак, он приземлился прямо в центре отряда Шиноби Тумана. В момент касания земли он деактивировал стихию ветра, крылья ветра. Затем Икару мощно оттолкнулся, оставив под ногами паутину глубоких трещин, и словно пушечное ядро полетел вперед, сбивая по пути нескольких чунинов тумана, пока наконец не оказался перед ниндзя из клана Абурами. Изначально Икару хотел использовать иллюзию Шарингана, чтобы контролировать противника, но тот среагировал молниеносно, хотя и не использовал своих насекомых, но мгновенно закрыл глаза и, оттолкнувшись, спрятался за спиной одного из чунинов тумана. Клац, длинный клинок покинул ножны. Икару сделал широкий взмах мечом. Густая чакра стихии ветра сформировала острейшее лезвие, прошедшее сквозь тело стоявшего перед ним чунина тумана и мгновенно нанесшее ему смертельные ранения. Уловив тончайший звук рассекаемого воздуха, Икару молниеносно переместился, избегая нескольких кунаев, брошенных сзади. Затем, не обращая внимания на остальных, он снова бросился к ниндзя из клана Абурами и нанес еще один стремительный удар. Тот поднял кунай, точно парируя атаку. Дзинь, раздался чистый звон столкнувшегося металла. Глядя прямо в лицо ниндзя из клана Абурами, Икару внезапно произнес: